Кондукторша о чем-то спросила муху на местном диалекте, но он из-за угара никак не мог понять, чего от него хотят. Наконец, кое-как догадался, что должен сообщить ей, куда едет, чтобы определить стоимость билета. Он начал думать, чтобы такое соврать половчее, потому что наименований населенных пунктов, лежащих по маршруту автобуса, он не знал. Наконец догадался заплатить до конечной. Голова соображала с задержкой, и это было плохо. Муха с трудом уловил струйку свежего воздуха, постоял, жадно впитывая, пусть и урезанную, но такую животворную пайку кислорода. Через несколько минут с головы слетела муть, и мозги заработали. Теперь можно было сконцентрировать сознание. Но дельных мыслей так и не появилось. Черт его знает, куда несет этих боевиков. Гадать нечего, наблюдать надо. И постараться по возможности не засветиться. Не то еще немного, и всем будет ясно, что Олег Мухин, сравнительно удачно прикидывающийся туристом, кое за кем ведет наружное наблюдение. Автобус свернул с асфальта и затрясся по грунтовке. Через несколько остановок чеченцы вышли, и Мухине оставалось ничего иного, как выйти вслед за ними с таким видом, будто бы он прекрасно знает, куда приехал. Бородатые прошли несколько дворов и свернули в калитку. Вот незадача, а что если это местные? Ведь тоже горцы, могут ведь и они носить бороды. И, в принципе, могут молча пить водку на вокзале. В самом-то деле. Муха вспомнил, что какая-то часть местных жителей была вполне славянского типа, но другая, едва ли не большая часть, была черна, смугла и горбоноса. Видимо, и сюда докатилось татарское нашествие. Правда? Бородатыми здесь были только старики. Да нет, точно это чеченцы. Что ж, Муха, уже чечена не распознает. Через минуту у него созрел план. Муха принялся активно ломиться в соседнюю калитку. Собаки подняли лай, во дворе произошло шевеление, и приятный женский голос спросил: «Кто там?» «Поздравляем вас, Олег Мухин. За этой калиткой вас ждет еще одна заряна. Теперь вам так легко не отделаться». «Увы». Муха попросился на ночлег, но ему отказали, ссылаясь на полную загруженность туристским элементом. Он обошел десятка два дворов, но всюду уже расположились другие туристы. Стучал Муха и в калитку, скрытую чеченцев, или условных чеченцев. Там, понятно почему, ему тоже ответили, что, дескать, все уже занято. Муха на иное и не рассчитывал. Впрочем, он даже обрадовался. За плетнем мелькнула черная борода и сверкнул шакалий взгляд. Заметили. Это хорошо. Раз на продолжительное наблюдение у него времени нет, значит, надо попробовать вызвать противника на ответные действия. Здесь же Мухе дали совет. «Иди», — сказали ему, — «ночуй в Колыбе. Ее специально для туристов и выстроили. Это за селом. Пойдешь по дороге, будет по левую сторону». Построенная для туристов Колыба оказалась весьма экзотическим архитектурным сооружением – шестигранным срубом с конической крышей. В центре крыши была большая дыра, а под ней – кострище. Вдоль стен – дощатый настил. Здесь могло спасаться от дождя и греться у костра человек 20, а с девушками и все 40. Муха решил вернуться в город завтра. Если получится, то с утра. Он дождался темноты, развел огонь, поужинал тем, что припас еще вскоре, притушил костер и выскользнул незаметно за пределы своего убежища. Ждать гостей. Гости явились через час. Их количество превзошло самые пессимистические Мухины прогнозы. Появившаяся из-за гор полная луна осветила каменистую дорогу, по которой в направлении Колыбы выдвигался добрый взвод вооруженных людей. Мертвенно поблескивали стволы, и в наступившей тишине до Олега доносилось побрякивание экипировки. Метрах в 300 взвод остановился и разбился на группы. Связываться с такой бандой было бы не совсем корректно. Боевики могли бы обидеться, встретив всего лишь одного противника. Он и не собирался связываться, но нужно было забрать рюкзак из Колыбы. Муха занимал позицию в 100 метрах от сруба. Рядом была заброшенная ферма, но Олег выбрал открытое место. Если правильно лежать, тебя и на открытом не видно, а в хлеву станут искать в первую очередь. Местность была без складок, пологий, выкошенный склон. Но Муха знал, что противник пока его не может видеть. На нем не было ничего блестящего. Да и экипировка у него подогнана так, чтобы не издавать ни малейшего звука. Одним броском он преодолел расстояние до колыбы и нырнул внутрь. И тут же получил удар ребром ладони в шею. Муха свалился на теплые угли потушенного костра и потерял сознание.